Привет, меня зовут Артём Горин, и я основатель школы медитации «Тишина». Прямо сейчас я решил приостановить все коммерческие проекты школы, чтобы сосредоточить свое внимание на гуманитарной миссии. Этот курс подойдет любому человеку, который хочет разобраться в своем состоянии и научиться работать со стрессом. Он состоит из простых инструкций и аудиофайлов, которые созданы таким образом, чтобы любой человек мог легко усвоить принципы и сразу начать практику. Медитация – это очень естественное состояние, которое не требует никаких усилий. Но техника медитации требует системного подхода и дисциплины. Начнем с того, что для того, чтобы восстанавливаться и полноценно отдыхать, необходимо перезагружать все системы своего организма. И для этого недостаточно просто лечь и полежать. Ведь даже сон не гарантирует достаточный отдых. Для настоящего восстановления требуются определенные специальные условия. Именно этому я и собираюсь тебя научить. Добро пожаловать в школу медитации «Тишина». Я люблю начинать разговор о медитации с фразы, что медитация – это не то, что ты думаешь. Потому что медитация – это состояние, в котором мысли не думаются. Они существуют как фон. Именно это освобождает нас от негативных последствий, тяжелых эмоциональных потрясений прошлого. Также я использую слово «медитация» в двух контекстах. Первый – медитация как состояние абсолютного расслабления и концентрации одновременно. Пожалуй, это наиболее эффективное состояние для достижения любых поставленных целей. Второй контекст – это медитация как техника, то есть путь познания того, как устроена твоя внутренняя система. Что такое мысли, эмоции, настроение, как это работает и, главное, как этим управлять. По сути, медитация – это путь духовного развития человека, направленный на его практическую реализацию. А техника медитации – это ментальная тренировка внимания и работа со своими глубинными настройками. Мы закрываем глаза, постепенно привыкая к осознанности как к базовому состоянию сознания, для того, чтобы каждый раз открывать их снова. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занималась, твоя жизнь может быть практичной и духовной, то есть наполнена твоими личными смыслами и, главное, любовью. Именно для этого мы и занимаемся медитацией. Для того, чтобы начать самостоятельную практику медитации, необходимо подготовить тело и нервную систему к осознанному погружению в тишину, чтобы во время практики твое внимание могло оставаться открытым. Мы много знаем о том, как работать, и так мало знаем о том, как правильно восстанавливаться и отдыхать. Для качественного и быстрого отдыха тебе необходимо научиться пребывать в состоянии правильного покоя. Это состояние, в котором твое внимание освобождено от мыслительного потока. Ведь недостаточно оставаться наедине с собой. Это не гарантирует тебе внутренний покой и тишину. Для многих из нас оставаться наедине с собой означает попасть в круговорот мыслей и переживаний, что совершенно не способствует отдыху, а наоборот еще больше истощает нашу нервную систему. Я специально записал базовую аудиомедитацию, с помощью которой ты можешь начать свое развитие, тренировать свое внимание, возвращая его в тело, чтобы осознанно расслабляться и перезагружать себя. Достаточно следовать за моим голосом, чтобы внимание отключилось от мыслей. Это даст тебе возможность замедлиться и успокоить свой ум. Приучить тело к более естественному состоянию без напряжения. Базовая медитация была разработана для корпоративного мира как инструмент быстрого восстановления и поддержания себя в ресурсном состоянии. За несколько лет мои медитации прослушали более 30 тысяч раз. Мы получили огромное количество позитивных отзывов. Медитация поможет тебе справиться с ежедневными нагрузками. Если ты будешь использовать ее систематически, то гарантированно снизишь общий уровень стресса и тревожности. Особенно круто это работает, когда ты испытываешь раздражение, бываешь в плохом настроении. Ты часто не высыпаешься и не знаешь, чего хочешь по-настоящему. У тебя есть запрос на мягкий, эффективный способ развития с упором на получение удовольствия в процессе. Удивительный факт, но чтобы понять, насколько мы устали, нам необходимо достаточно расслабиться. Иначе твое тело подстраивается, воспринимая очередной уровень стресса как новую норму. Прежде чем ты приступишь к практике базовой медитации, я должен познакомить тебя с техникой безопасности. Напомню, что базовая медитация – это простой способ вернуть себе состояние легкости и свежести. Всего за 30 минут в день. Главным принципом базовой медитации является работа с твоим собственным вниманием. И никакой магии или эзотерики. Для того, чтобы полностью расслабить тело и перезагрузить нервную систему, необходимо отстегнуть внимание от мыслительного процесса и растворить его в теле. Это очень приятный и мягкий процесс. Особенно, когда тело начинает глубоко расслабляться. С каждой медитацией ты будешь чувствовать все новые и новые участки тела, которые могли потерять чувствительность из-за систематического стресса. Я сделал все, чтобы процесс медитации с самого начала был наиболее простым и не требовал специальной подготовки. Достаточно соблюдать всего два условия, чтобы медитация прошла идеально. Первое. Тебе необходимо соблюдать абсолютную неподвижность в течение 30 минут. Но я должен сделать уточнение, что это не наказание. Тебе должно быть удобно. Выбери наиболее комфортное положение, чтобы тело не отвлекало тебя. Я рекомендую медитировать в положении сидя. Для этого подойдет любой стул, мешок или диван. Обрати внимание на опору в спине и голове. Это даст тебе возможность не отвлекаться на контроль положения тела, если ты достаточно расслабишься. Если ты будешь медитировать лежа, тебе будет сложно сохранять осознанность. Есть вероятность провалиться в глубокий сон. Ну, на первом этапе это может быть даже лучше, твое восстановление будет проходить интенсивнее, глубже. Помни, на этом этапе медитация – это комфорт, поэтому не стоит относиться к себе слишком требовательно. Я использую подход мягкой дисциплины, основанный на любви и заботе о себе. Не стоит мучить себя медитацией. Делай так, как тебе комфортно в рамках тех правил, которые я предложил. Второе. Следую за моим голосом и не анализирую мою речь. Я буду обращать внимание на разные участки тела, плавно заполняя твое тело собственным вниманием. В этой медитации нет никаких скрытых техник, все максимально просто и естественно. Твоя задача, чтобы внимание полностью растворилось в ощущениях твоего тела. Да, и последнее. Каждый раз, прежде чем начать медитировать, обязательно убедись, что у тебя созданы все условия для комфортного и глубокого погружения. То есть тебя никто не побеспокоит в процессе. Да, я не рекомендую использовать эту медитацию в общественном транспорте или любом месте, где нет условий для полной изоляции на время прослушивания. Ну, кажется, это, собственно, все. приятной медитации.